Глава первая. За сутки до этого. Акхарта. Столица земель Алого Клана. «Город под нашим контролем, Садхир-Лар!» Генерал извлек из-за пазухи свиток и протянул повелителю. «Мы провели зачистку. Синие подписали договор о передаче земель». Садхир Алый Рубин нетерпеливо вскинул руку, заставив генерала замолчать. Повелитель был не слишком рад, что прервали его послеобеденный отдых. Обычно это время дня он проводил с любовницами, а не с бородатыми вояками. И на сегодня у Садхира тоже были весьма увлекательные планы. Он возлежал на шелковых подушках в ожидании гибкой красавицы Маэны. Ох, как она танцевала! Как призывно покачивала округлыми бедрами, как поблескивала рубиновая серьга в ее аккуратном пупке. А вместо нее заявился этот солдафон. Наследил на ковре грязными сапожищами, сбил весь настрой своей унылой физиономией. Имел бы совесть, прикрыл бы выбитый глаз повязкой, что ли. Чтобы стереть эту нелицеприятную картину из памяти повелителя, Маэне придется постараться. «Не тараторь!» Садхир поморщился и брезгливо двумя пальцами взял свиток из рук генерала. «О каком вообще городе речь?» Генерал Экхар застыл, и его уцелевший глаз стал круглым, как печать Алого Клана. «Так вы же сами год назад велели взять Эвис, Лар!» Ошарашенно пробормотал он. «Эвис? Эвис!» Садхир будто пробовал это слово на вкус. Вроде и звучало знакомо, однако же он никак не мог вспомнить, почему именно. «А зачем он мне понадобился?» «Зачем?» Переспросил Экхар, и его красная борода угрожающе шевельнулась. Генерал явно начинал закипать. «Вы меня спрашиваете, Лар? Мы потеряли 7 драконов, 7 прекрасных бойцов. Я глаза лишился в бою. О людях я вообще молчу. Счет простых солдат на сотни. И теперь выясняется, что вы даже не помните, ради чего все это. Ну, знаете. Держите себя в руках, Экхар-Лир», — прервал генерала ровный голос. Одноглазый бородач растерянно замолчал и обернулся, вглядываясь в полумрак колонного зала. В Акхарте царила небывалая жара, и повелитель приказал закрыть все окна плотными шторами, чтобы лучи палящего солнца не проникали внутрь. От стены отделился силуэт высокого мужчины в красном одеянии. На груди его поблескивал герб рода «Красный рубин», рода повелителя. Но генерал узнал бы этого дракона даже без герба. Астор, младший брат Лара. «Не забывайте, с кем вы говорите», — холодно произнес он, приблизившись к Экхару. «Перед вами не один из ваших офицеров, а глава клана, так что проявите уважение, генерал». «Простите, Астор-Лир», — бородач заметно стушевался. «Я же не в обиду, просто такая тяжелая битва, сами понимаете». «Не трудись, Ас», — обратился к брату повелитель, — и, откинувшись на подушке, пробежался взглядом по мирному договору. «Не о чем тут и спорить. Взяли Эвис, и ладненько. Давно пора было потрепать чешую синим. Расширили земли на восток, солевые месторождения теперь наши. Тоже хорошо. Того и гляди, меня будут звать Садхир-Завоеватель». Лар вдруг задумался, и на его худом бледном лице проступило озарение. «Слушайте, а может, нам еще какую-нибудь территорию присоединить? Что там у синих лакомое? Хлопковые плантации?» «Еще одна война?» — опешил генерал. «Да что же вы, Лар, издеваетесь? Моим бойцам нужна передышка, а вы сократили расходы на армию». «Молчать!» — неожиданно рявкнул Садхир, отшвырнув свиток. «Ты меня что, учить собрался? Я же тебя, паскуду, и казнить могу!» «Постой, Сад!» — тихо перебил брат Астор. «План, конечно, хороший, но завоеванные земли еще удержать надо. Помнишь, отец рассказывал, как они намучились с Лейном?» «Лейн?» — Садхир прищурился. «Это тот городок, что мы отжали у зеленых?» «Да», — кивнул Астор. «Местные были не в восторге от наших, постоянно вспыхивали бунты. 20 ушло на то, чтобы власть Алого Клана признали на всех уровнях. С Эвисом, скорее всего, будет все то же самое. Надо поставить туда наместника, наладить управление». «Вот-вот», — обрадовался генерал Экхар. «Мудрые вещи, говорите, Лир. И пока мы наведем порядок в Эвисе, армия как раз успеет восстановиться. Я бы на вашем месте, Садхир Лар, прислушался. А ты не на моем месте!» Злобно отрезал Садхир. Повелителю не нравилось, когда его подданные восхищались кем-то, кроме него. А в ту секунду генерал смотрел на Астора с таким щенячьим восторгом, что Садхира аж передернуло. До него не раз доходили слухи, будто среди военных у Астора много поклонников. Эти олухи в погонах даже сплетничали, что на турнирах Лар побеждает не случайно. Якобы младший брат поддается ему, помогает удерживать власть. Ну не бред ли? Конечно, особо разговорчивых Садхир спалил лично, но ведь это как эпидемия. Никогда не угадаешь, где и когда вспыхнет новый очаг. Да и Ас тоже слишком много стал на себя брать в последнее время. Лез со своими заумными советами, путался под ногами. И Садхир отлично понимал, почему. Зависть. Банальная зависть. Ас всегда был любимчиком отца. Нравился всем, как начищенная до блеска золотая монета. Но повелитель-то здесь он, Садхир. И это он придумал завоевать Эвис. Нет, Астору его победы похожи как кость в горле. Боится, что Садхир станет величайшим драконом в истории клана. Вот и мешается, как может. Что ж, пришла пора все изменить. «Думаешь, Эвису нужен наместник?» — переспросил брата Садхир. «Может, ты и прав. Лети-ка ты туда и займись этим». «Я?» — удивился Астор. «Ты уверен, Сад? Разве тебе не нужна помощь здесь, в Акхарте?» «Вот опять. Ведет себя так, словно он тут самый умный». Нарочно дискредитирует его на глазах у генерала. «У меня есть совет старейшин, братец, за меня не переживай. Вылетишь завтра на рассвете». И повелитель взмахнул рукой, давая понять, что разговор окончен. Вся эта политика порядком измотала Садхира, и он планировал как можно скорее утешиться в объятиях сладкой Маэны. Однако же весь мир словно сговорился против него. Не успел генерал Экхар выйти, как в колонный зал влетел запыхавшийся привратник. «Вам срочное послание, Лар!» Сбивчиво выпалил он, с трудом переводя дыхание. «От жрецов из храма пятерых!» «Да что ж такое?» — простонал Садхир. «Что там еще?» «Не могу знать, повелитель, оно запечатано!» И он помахал увесистым свитком. От раздражения у Садхира аж скулы свело. «Читать еще одну многословную дребедень? Нет уж!» С него и мирного договора с синим кланом хватало. А жрецы обычно изъясняются так витиевато, что в сон начинают клонить. «Ас!» — окликнул Лар брата, который уже был в дверях. «Глянь, чего им понадобилось?» Астор послушно забрал у привратника свиток с посланием и вскрыл печать. «Сильнейшему дракону Алого клана из рода Красный Рубин с почтением и по великой милости пятерых. Боги, ну все-то не надо читать!» Не выдержал Садхир. «Ты давай к сути!» Астор замолчал, погрузившись в чтение. «А, вот!» — изрек он наконец. «Просим незамедлительно явиться в Тирру, ибо волею южной богини, что осеняет нас своей бесконечной щедростью и слышит наши... Нет, ваши. Тут еще почерк такой. Так вот, что слышит ваши молитвы и запросы». «Ясно. Достаточно!» — скривился Садхир. «Как обычно, сплошная муть. Залети к ним завтра по пути в Эвис, будь добр». «Но это же такой крюк!» Астор опустил свиток. «И они явно хотят видеть тебя. Ну, мало ли чего они там хотят». Садхир пренебрежительно хмыкнул. «Их верховный жрец, старый маразматик. Если что-то касается клана, пришлешь гонца. Я так и быть слетаю. А если нет, разберешься сам по ситуации». «Тебе же не в тягость выполнять мои приказы, верно?» «Нет, брат», — ответил Астор. «Для меня это честь». Тирра, столица Драконьей Империи. В храме пятерых царила гробовая тишина. На долю секунды Астору даже показалось, будто все жрецы вымерли. Единственным, кого он встретил после прибытия, был престарелый стражник. Если он и мог от кого защитить главную святыню драконов, то разве что от парочки мышей. «Вам нужно к верховному жрецу», — сказал он, когда Астор показал ему послание, а потом кивнул куда-то в сторону восточного входа. По правде говоря, Астор и сам это знал. Вот только он понятия не имел, как выглядит верховный жрец и где его искать. Дракону еще не доводилось бывать в храме пятерых, и он не отказался бы от более детальной инструкции. Но дряхлый стражник объяснениями Астора не удостоил, и пришлось действовать наугад. Разбираться по ситуации. Так, кажется, приказал Садхир. Вот уже час Астор Красный Рубин плутал по пустынным залам храма, слушая эхо собственных шагов и мысленно ругая себя за то, что вообще согласился лететь в Тирру. Садхир оказался прав. Здешних жрецов трудно было назвать адекватными. Сами же вызвали, да еще и незамедлительно, а теперь вот попрятались по щелям. Служить богам — дело, конечно, благородное и нужное, но и к драконам тоже стоит относиться с уважением. Как же их еще не спалил никто? Вот вопрос. «А вы кто будете?» — проскрипел кто-то за спиной у Астора, когда он уже отчаялся найти хоть одну живую душу. Дракон обернулся и увидел сгорбленного старца в длинном плаще. Капюшон скрывал его лицо почти полностью, и лишь жидкая седая борода, похожая на облезлый веник, наводила на мысль, что перед Астором все-таки мужчина. «Астор Красный Рубин, второй дракон Алого Клана». «Ась!» Старик откинул капюшон, обнажив яйцевидную лысину, усеянную пигментными пятнами, и приставил ладонь к уху. «Да, интересно, это все-таки храм или дом престарелых?» «Астор!» — громко и по слогам повторил дракон. «Красный Рубин!» «Да не кричите вы так, я же не глухой!» Обиделся вдруг старик, но тут же осекся. «Погодите-ка, вы из Алого Клана?» Астор призвал на помощь все терпение. Жрецам полагается быть мудрыми, и конкретно этот побил все рекорды проницательности. Ему же ясно было сказано «Красный Рубин». Из какого еще клана мог быть Астор? Из синего, что ли? «Да», — поборов раздражение, кивнул он. «Нам пришло послание». «Знаю, я знаю», — замахал руками старик, да так рьяно, будто взлететь собирался. «Я сам его написал». «Я Вейлик, новый верховный жрец». «Новый?» Астор спрятал усмешку. «Если этот новый, то какой же тогда был старый?» «Не вижу ничего забавного, Лар», — нахмурился Вейлик. «Я не Лар, ваше святейшество. Я Лир, второй дракон». «Я вас с самого утра жду», — нетерпеливо перебил жрец и ухватил Астора за руку своими узловатыми, но на удивление сильными пальцами. «Пойдемте скорее». «Куда?» «Известно куда. В тайный зал!» И Вейлик увлек дракона за собой по темному коридору. Ас не привык к подобному обращению и так растерялся, что не успел даже возразить. Старик тащил его куда-то в недры храма, причем буквально в недры. После длинного коридора они свернули к лестнице, ведущей в подвал. «А в чем, собственно, дело?» Опомнился, наконец, Астор, когда жрец распахнул перед ним двери небольшого зала без окон. Судя по всему, это и был тайный зал. Найти его, не зная всех лабиринтов храма, было бы невозможно. И выглядело это место, надо сказать, довольно зловеще. Пляшущие отблески факелов, высокие статуи богов и какая-то ритуальная утварь на каменном постаменте. Именно здесь и кучковались остальные жрецы. Астор насчитал не меньше 10 человек в тех же плащах, что и у Вейлига. Они стояли полукругом у постамента и таращились на запертую дверь, покрытую рунами. Из-под нее пробивался тусклый голубоватый свет. Видимо, он-то и заинтересовал жрецов. «Он здесь!» — радостно возвестил Вейлиг, проигнорировав вопрос Астора и подталкивая его вперед. «Хвала проклятому!» — выдохнул невысокий жрец с любопытством, оглядывая дракона. «Портал уже начал затягиваться!» «Портал?» — вздрогнул Астор. «Какой портал?» «И это ради него боги сделали исключение?» — вмешался другой жрец с плоским, будто расплющенным носом. «Не тебе судить!» — одернул его Верховный. «Богам виднее. Наша задача — лишь выполнять их волю. Давайте, давайте, скорее!» «О, северный бог, первый из бесплотных, владыка и покровитель силы!» — загласил плосконосый, воздев руки к статуе Северного. Астор всегда считал себя умным. Да и не он один. Учителя хвалили его за сообразительность, Отец порой советовался по важным вопросам, хоть Асу тогда было еще лет 150. Несмышленный юнец по драконьим меркам. Но вот сейчас второй дракон Алого клана впервые почувствовал себя круглым и безнадежным идиотом. Он решительно ничего не понимал. Еще 5 минут назад он собирался плюнуть на жрецов с их посланием и отправиться в Эвис по воле брата. И вот он стоит в тайном зале перед каким-то порталом, а жрецы, не обращая на него никакого внимания, возносят хвалу богам. За всю свою жизнь, без малого 250 лет, Астор слышал лишь про один портал. Про тот, через который боги присылают драконам девушек из мира без магии. Девушек этих обычно называли сосудами, потому как только они могли выносить драконам наследников. Но получить свой сосуд было дико сложно даже главам кланов, не говоря уже о вторых или третьих в рейтинге. Сначала подать заявку в храм пятерых, потом дожидаться ответа годами, и лишь тогда, если боги дадут свое благословение, лететь в Тиру на обряд за женщиной. Бывали и такие случаи, что драконы не успевали дождаться сосуда. Погибали. Кто на битве, а кто и от старости. Взять вот дядю Локхана. Ему дважды отказывали, а когда боги наконец приняли заявку и сосуд прибыл, Локхан даже вскарабкаться на нее не смог. Пришлось отрекаться и возвращать обратно. Благо, Астора эта божественная волокита пока не коснулась. Он-то никакую заявку не посылал. Его, собственно, и в храм не звали. Послание было явно адресовано Сатхиру. И тут, наконец, к Астору вернулась его былая сообразительность. Сатхир. Да, он не рассказывал брату о том, что собирается продолжить род. Но разве повелитель должен отчитываться перед подданным? Нет, даже если это его ближайший родственник. Но если Сад запросил сосуд, то почему тогда не примчался по первому зову жрецов? Сам бы Астор отнесся бы к этому более ответственно. Или Сад по обыкновению забыл о своей заявке? «Да пошлют тебе боги плодородный сосуд, Лар!» — пропел Велик своим дребезжащим голосом. «Стойте!» Астора охватила нешуточная паника. «Я не он! В смысле, это не я! Боги, я даже не собирался!» Но его лихорадочное бормотание утонуло в громком скрежете. Один из жрецов уже взялся за кольцо двери в портал и потянул тяжелую каменную плиту на себя. На мгновение Астору показалось, что он ослеп. Свет, хлынувший в зал, был таким ярким, что поглотило очертания статуй и силуэты жрецов. Астор даже собственную руку не мог разглядеть. Все вокруг стало голубовато-белым. «Мои поздравления!» — раздалось где-то рядом. «Впервые боги приняли заявку так скоро. Всего-то месяц. Видно, вы достойны из достойнейших». «Да не просил я никакой...» Начал было Астор, но договорить так и не смог. Язык намертво приклеился к небу, а горло предательски сжалось. Из портала к нему вышла девушка. Она была похожа, если не на богиню, то на королеву уж точно. И это при том, что драконы никогда не подпускали женщин к власти. Но отчего-то Астору хотелось склонить перед ней голову. Что-то величественное и благородное было в чертах ее лица. Пепельные кудри рассыпались по плечам, но при этом кожа выглядела упругой и юной. Какое странное сочетание. Свежесть и мудрость. Какое странное и какое притягательное. Астор никогда не видел людей с волосами такого цвета, только драконит из рода Белый Пепел. Может, произошла какая-то ошибка, и портал привлек не девушку из удивительного мира без магии, а самую обычную дракониду. Впрочем, у них обычно черные глаза, а у этой красавицы они светло-серые, как водная гладь в пасмурный день. Она ступила на каменный пол и вдруг опасно покачнулась. Ее тонкий острый каблук попал в щель между камнями, и Астор лишь в последнюю секунду успел ее подхватить за локоть. Стоило дракону коснуться ее мягкой шелковистой кожи, как он понял, что не готов ее отпустить. Да, он не отправлял заявку богам, он не собирался заводить наследника и тем более отбирать сосуд у брата. Но все это отступило куда-то на второй план, осталось далеко позади. Сейчас ничего, кроме нее, не имело значения. У него бывали любовницы, но никогда прежде он не терял от них голову. Это Садхир предавался страстям, а Сторжа относился к женщинам скептически. В конце концов, это всего лишь простая физиологическая потребность, такая же, как еда или сон. Дела клана должны быть важнее. Но так Астор считал раньше. Ровно до того момента, как вдохнул ее запах. Свежий, тонкий, будто бы с нотками цитруса. Взгляд дракона скользнул по пухлым и розоватым, как сердцевина морской раковины, губам, по изящной шее с родинкой у самой ключицы, по низкой линии декольте. Боги, какая многообещающая ложбинка! Сорвать бы с нее это дерзкое зеленое платье, припасть к фарфоровой груди, словно к живительному источнику, вобрать в себя розовую жемчужину. «Вы что-то хотели сказать, Лар?» — ворвался в мечты Астора дряхлый жрец. «А?» — дракон заморгал, будто спросонья. «Нет, вроде». «Ну что ж, тогда скрепим союз». И Вейлик звякнул руническими браслетами. «Вы готовы?» Астор еще раз взглянул на девушку, и она улыбнулась ему. Скорее всего, она была еще под сонными чарами. Стандартная предосторожность жрецов, чтобы поберечь человеческую психику, не готовую к магии. Испуг, истерика, паника — все это лишнее для такого важного обряда. Потом ее еще накроет наверняка, иначе просто не бывает. А пока она уверена, что дракон ей лишь снится. И смотрит на него так, словно ждала его всю жизнь. Именно его, Астора. Нет, это не случайность. Боги ничего не делают просто так. И не ошибаются. Они послали сосуд Астору, такова их воля. А Садхир? Что ж, у него есть дюжина наложниц, это его утешит на время. Потом подаст вторую заявку. Он ведь глава клана. Может, он даже не узнает про то, что его младший брат получил сосуд. В Эвисон явно не потащится. Это не преступление и уж точно не предательство. Это просто воля богов. Да. Уверенно кивнул Астор. «Я готов».